Распев, произнес висковатый. Пусть хоть репой кормят, все человеку держаться помогают. А что касаемо игуменов, врут, у них немало еще припрятано. После подьячьего Мятелева на прием канцлеру явился подьячий Павел Кочерга, только что прискакавший из Люблина. Он присутствовал на сейме, объединившем Польшу с Литвой. Иван Михайлович внимательно выслушал подьячьего Павла Кочергу. Сведения были важные. Висковатый еще раз подумал, что воевать за Ливонию станет труднее. Польша и Литва объединили свои силы. Самые худшие предположения сбывались. Подьячий доложил и о том, что Польша захватила Киевщину и другие русские земли в свои руки. «Еще хуже станет простым русским людям под Польшей», — подумал Висковатый. «Хоть и сейчас они полные рабы, и православной церкви хуже». Он понимал, что после сейма чаша весов в борьбе за русские земли склонилась в сторону Польши, и русское правительство, кроме настойчивых требований возвратить отчие земли, вряд ли сможет что-либо предпринять. Зато Польша получит новые возможности ополячить и окатоличить русское население. Иван Михайлович, не откладывая, стал писать бумагу для отсылки царю Ивану в Александрову слободу. Третий, кого пришлось выслушать думному дьяку, был лазучик с Дона Богдаш Козюзин. По его словам, войска турецкого паши Касима подошли к Переволоке, и паша Касим велел рыть канал от Дона до Волги. Однако работа продвинулась совсем мало. В войсках турецкого султана начались недовольства. Висковатый выслушал вести с радостью. Чем больше пройдет времени у турок в бесплодных попытках, тем лучше для русского государства. Около полудня или в 7 часу от восхода солнца в приказ прибыл из Швеции большой царский посол боярин Иван Воронцов, ездивший в Стокгольм за Катериной Ягеллонкой. С ним вместе прибыл дьяк Курган Лопатин, а товарищ посла опричник Василий Наумов заболел по дороге и отлеживался в Новгороде. Русское посольство потеряло в Швеции около 2 лет. Иван Михайлович Воронцов долго жаловался на притеснение и обиды, учиненные королем Юханом. Уходя, он оставил на столе большой свиток плотной бумаги с перечнем обид и свой подарок думному дьяку – золотой перстень с красным камнем. Через 2 часа верховой гонец с извещением о прибытии боярина Воронцова в Москву поскакал в Александрову слободу. Висковатый подробно отписал царю Ивану все, о чем рассказал ему посол. Думному дьяку давно было известно о перевороте в Швеции. Он знал, что царь Иван не оставит без последствий глумления над послом и отказ выслать Катерину Ягеллонку. Трудно было предположить, что предпримет царь против непослушника свейского короля. Но при нынешних осложнениях полагалось бы не слишком высказывать свое самолюбие. Иван Михайлович отпустил боярина Воронцова и собрался идти домой обедать. Но пришлось остаться. В комнату, гремя оружием, ввалились сразу несколько человек. Все это были военные люди из разрядного приказа. Главным был боярин и воевода Михаил Воротынский. Недавно по просьбе Висковатого царь поручил ему составить росписи всем городам и сторожам, возникшим на южных границах, и сделать новые чертежи. С князем Воротынским пришли его помощники, князь Михаил Тюфякин, ржевский воевода Юрий Булгаков и дьяк Борис Хохлов. Разговор был долгий, споров было много. Иван Михайлович понимал значение новых городов для будущего русского государства. Он с радостью читал доклады воевод о поселениях, возникавших на юге, и добивался царского указа строить новые крепости и сторожевые засеки. Переселенцы из разных мест русской земли в течение столетий оседали на жительство в диком поле. Русский народ отвоевал то, что ему раньше принадлежало. К половине XVI века южная граница России заметно сдвинулась к югу. Могучая русская держава сложилась и выросла за короткий срок после 200-летнего монголо-татарского порабощения и княжеских междоусобиц. При Иване III, деде царя Ивана, уже существовала надежная государственная машина, управляемая обширными русскими землями. Появилась многочисленная плеяда ученых-дьяков и подьячих, занимавших в правительстве важные посты, нисколько не уступавших образованием своим западным коллегам. Правительство тщательно изучало страну, рассылая по городам грамотных людей и заставляя их собирать всевозможные сведения. Все, что они добывали, обрабатывалось в московских приказах и пускалось в оборот.